«Рубашки, поглаженные руками любящей женщины», — говорила хитрая Алена, доверчиво прижимаясь к Денису и гладя своими горячими распутными пальчиками мужскую гордость Дениса, его силу и его слабость, — «и еда, которую она тебе готовит, вкладывая туда всю свою любовь, это все имеет особую силу, защиту, если хочешь. Я не знаю, как это умно объяснить, но я это чувствую сама». «Когда я ем что-нибудь, что ты специально для меня покупал, выбирал, то это всегда так вкусно!» «Вкусно?» — спрашивал Денис, приглаживая ее растрепанные волосы. «А скажите, пожалуйста, здесь поблизости ничего больше вкусного нет?» И качал головой в ответ на ее протестующий взгляд. «Ничего не знаю. Судьба ваша такая, не ведая усталости, как говорится, не чувствуя стыда». Денис напрягся, почувствовав, как затикала и зашевелилась от этих мыслей его окаянная гордость. Он завозился в кресле и постарался сосредоточиться на шелестящем голосе жены. «Наша семья нисколько не пострадала от того, что мы живем теперь, пока живем отдельно. Она только от этого выиграла. Ты еще это поймешь», — подвела итог Оксана. «У тебя была жена». «Теперь будет возлюбленная. Возлюбленная в высоком смысле этого слова. Я!» Оксана взяла с ночного столика у своей кровати салфетку и промокнула жир на лице. Понюхала салфетку и поморщилась. «Какая дрянь все-таки эта вытяжка из икры осетровых рыб!» «Вот так! Все твои сексуальные фантазии, сексуальные проблемы — это сродни болезни!» «Ведь если у тебя, Денисик, допустим, геморрой, это ведь не значит, что я должна пойти в аптеку, купить тебе свечки и мазь и вставлять тебе эти свечки в анальное отверстие, а также смазывать его перед сном и после завтрака». Денис неожиданно представил себе, как, услышав такие слова, одноклеточная Алена вскочила бы с горящими глазами и всерьез воскликнула бы: «Почему?» «Конечно, должна, конечно! А кто же еще это должен делать?» Денис подавил улыбку, но Оксана ее заметила. «Ты напрасно веселишься!» И как будто ответила где-нибудь наверняка ревущей сейчас Алене. «Это должна делать медсестра!» «Или ты сам, Денисик, можешь вставлять себе свечку и намазываться кремом. Это не должна делать я!» «Так же, как я не должна осуществлять твои сексуальные фантазии, больные или здоровые, неважно, но это не имеет отношения ко мне, к Богу и к нашей любви. Когда мне необходима будет твоя близость, я тебе об этом скажу. Я тебе позвоню, ты приедешь, ты будешь со мной близок. Все остальное время ты абсолютно свободен. Ты можешь делать все, что ты хочешь. И, соответственно, на обычный вопрос «почему? Ну почему ты это сделал?» у тебя всегда теперь будет ответ: «Я делал то, что я хотел». Попробуй. Увидишь, какая интересная реакция у людей будет. «А это еще при чем тут?» — подумал Денис. «И вообще, тут какой-то подвох, какая-то ерунда. Это говорит Оксанка, которая раньше следила за каждым моим шагом и звонила мне по несколько раз в день, спрашивая, где ты, куда ты поехал, почему ты пришел на работу на 7 минут позже. Хотя ведь, собственно, и тогда в свою комнату она меня пускала в виде особой царской милости. Ну ладно, а сама она, интересно, как собирается жить? Изменять мне?» Оксана увидела его растерянность и объяснила: «Да, Денис, мы абсолютно свободны. Я тебе изменять не буду, потому что у меня нет сексуальных проблем. А твои болезни, проблемы, решаемые, нерешаемые, не имеют никакого отношения к моим чистым и глубоким чувствам к тебе. И к твоим, Денис, чувствам ко мне. Потому что я единственная женщина, которую ты любил в жизни, любишь и будешь любить. Только в этом твое спасение. Мы едины перед Иисусом и в вечности». Денис слушал и испытывал противоречивые чувства. То, что говорила Оксана, с одной стороны, было похоже на параноидальный бред какого-нибудь пастора Джеймса, прямого наследника Христа по линии ветхозаветного пророка Иезекииля, а с другой Денис понимал, что он не сможет, да и не захочет что-то противопоставлять этим диковатым, но каким-то заманчиво легким конструкциям. «Оксан, а если, допустим, я очень захочу близости с тобой?» «Подождешь, Денисик. Как ждешь сейчас? Как ждал раньше? Мы родили ребенка, и никогда, Денис, никогда, пока оба не умрем, мы с тобой не расстанемся. Запомни это!»